правила рта не отсутствие зависимости, зависимостей. Because addiction habit is too much mind, and our goal is freedom from the mind. So addiction does not help. So therefore no addiction. Very easy to understand. Поэтому что зависимость это в принципе зависимость это привычка. Привычка это ум. Цель не ум. Поэтому очевидно, что зависимость какая-либо к чему-либо не помогает. Это очень просто, да? Она не помогает. Similarly, two of the hand, no stealing others' properties. Дальше, два правила рук. Не присвоение чужое. Не присвоение чужого, не брать чужого. See, if anybody takes your thing, you feel miserable. So why should you take others' thing? Don't take anybody else's things. Просто если ваши вещи берут, допустим, и вам неприятно. Поэтому не берите вещи других людей. Similarly, no violence. No violence means no animosity, no antagonism, no malice. Также, не насилие. Не насилие это означает, что отсутствие позывов враждебности, антагонизма и жестокости. But usually the Indian gurus who are coming and they are interpreting no violence as vegetarian food. Допустим, индийские гуру и проповедники часто это интерпретируют не насилие, как, допустим, вегетарианской кухни. То есть вот частью ненасилия должно быть то, что ты должен быть вегетарианство. But in the Lahiri Bhasha lineage, we don't say that. We say your food is your food. В традиции Лахири Махасая мы говорим, этого мы не говорим. Мы говорим, ваша еда это ваша еда. So he said, who are we to impose our food system on you? Поэтому Лахири Махасая говорил, кто мы такие, чтобы вам говорить, что есть. But we have seen that when there is lot of pranayama and we find that there is so much of energy and equanimity, it is not necessary to unnecessarily kill and eat. Our planet Earth gives so many good things for our living. It is not necessary to kill and eat. So that understanding automatically happens. And when that understanding happens, you can drop meat, but it is not compulsory to be a Kriya Yogi. Поэтому мы говорим, что в принципе это ваша еда.